и Синха, генерал, обратился к благословенному со словами: «Я слышал, владыка, что Самана Готама отрицает последствия действий, учит доктрине недеяния и говорит, что действия живых существ не получают своего воздаяния, ибо он учит уничтожению и презренности всего, и в этой доктрине он наставляет своих последователей. Учишь ли ты уничтожению души и сожжению человеческого существа? Прошу, скажи мне, владыка, те, кто утверждают это, говорят ли они истину или же свидетельствуют ложно против благословенного, выдавая поддельное учение за твое?» И благословенный отвечал: «В некотором смысле, Синха, те, кто говорят это, утверждают истину обо мне. С другой стороны, Синха, и те, кто говорит противное, также утверждают обо мне истину. Выслушай, и я поясню тебе. Я учу, Синха, несовершению таких действий, которые неправедны в поступках, в словах либо в мыслях. Я учу непроявлению всех тех состояний души, которые несут зло и нехороши. Но я учу, Синха, совершению таких действий, которые праведны в поступках, в словах и в мыслях. Я учу проявлению всех тех состояний души, которые хороши и не несут зла. Я учу, Синха, что все состояния души, которые несут зло и нехороши, и неправедные действия в поступках, в словах или мыслях, должны быть сожжены. Тот, кто освободился, Синха, от всех тех состояний души, которые несут зло и нехороши, тот, кто уничтожил их подобно пальме, вырванной с корнем, так что они не могут возникнуть вновь, такой человек завершил искоренение себя. Я провозглашаю, Синха, уничтожение самости, вожделения, недоброжелательства, обольщения. Но я не провозглашаю уничтожение воздержанности, любви, милосердия и истины. Я считаю, Синха, неправедные действия презренными, совершены ли они в поступках, в словах или в мыслях, но я считаю добродетель и праведность достойным похвалы». И Синха сказал: «Еще одно сомнение осталось у меня в отношении учения благословенного. Не согласится ли благословенный рассеять его, чтобы я понял дхарму так, как учит ей благословенный?» Тадхагата ответил согласием, и Синха продолжал: «Я солдат, о благословенный, и царь назначил меня проводить в жизнь его законы и вести войны. Допускает ли Тадхагата, который учит бесконечной доброте и состраданию ко всем стражащим, наказание преступников? И еще, признает ли Тадхагата ошибочным идти на войну для защиты своего дома, своей жены, своих детей и своей собственности? Учит ли Тадхагата доктрине полного самоотказа? Должен ли я дозволять злодею делать все, что ему вздумается, и покорно уступать всякому, кто угрожает силой взять принадлежащее мне? Утверждает ли Тадхагата, что всякая борьба, включая и войны, ведущиеся за правое дело, должна быть запрещена?» Будда отвечает: «Кто заслуживает наказания, должен быть наказан. И того, кто достоин поощрения, следует поощрить. В то же время Тадхагата учит не причинять вреда никаким живым существам, но быть исполненным любви и доброты. Эти заповеди не противоречат друг другу, ибо тот, кто должен быть наказан за совершаемые им самим преступления, пострадает не из-за недоброжелательства судьи, но вследствие своего злодеяния. Его собственные поступки навлекли на него то, что налагает служитель закона. Тот, кто исполняет приговор, пусть не питает ненависти в своей душе, чтобы даже убийца в момент своей казни считал, что это есть плод его собственного поступка. Как только он поймет, что наказание очистит его душу, он не станет более сетовать на свою судьбу, но будет радоваться ей». И благословенный продолжал: «Тадхагата учит, что любая война, в которой человек стремится убить своего брата, ничтожна. Но он не учит, что тот, кто идет на войну за правое дело, исчерпав все средства к сохранению мира, заслуживает порицания. Порицаем должен быть тот, кто вызвал войну.